Часть 9. Кажись, мне снова умереть пришлось. Давайте опишу вкратце крайние события. Я – вампир, о котором слагают легенды. И принцесса Ацерола, та самая прекрасная принцесса из сказки, встретились, заключили сделку, а затем меня убило в третий раз подряд. Деловой обед прошел просто отвратительно. Хотя время стояло явно не обеденное. На улице ночь. Ну, как ни ругайся, наши переговоры в итоге оказались плодотворными, жизнеутверждающими и успешными. Значит, три мои смерти кряду не напрасная жертва. Скорее, прекрасная, демоническая смерть. Смерть, которая подобает демону. Итак, принцесса Ацерола получила приглашение в замок трупов. Пущаю нас с ней всего лишь сотрудничество, а оставлять ее без присмотра вообще недопустимо. И минуту торчать не хочу в лачуге этой убогой, аж сама мысль противна. Чего уж говорить о том, чтобы хранить драгоценную пищу в таком ужасном месте. Даже прекрасная принцесса не спасется, если древняя хибара развалится и похоронит ее в обломках. А в остальных случаях барышня Ясен Пень неуязвима. Атакую, не атакую со злыми помыслами и неприязнью, ничего не выйдет. Законами природы тут не поспоришь. Сама принцесса отказ категоричный выдала. Но, рассыпаясь в извинениях, вестима. Переселяться в замок она не захотела, пущай даже временно. Чай прониклась скромной жизнью, а не одними только скитаниями. А вообще, если представить на секунду, что среди всех подданных королевства все-таки остался по крайности один живой человек, хотя земли наши, по идее-то, вымерли, не исключено, что рано или поздно он наткнется на лачугу эту, да и помрет тут же. Такими примерами и пришлось принцессу убеждать, жить тут опасно и все такое. Но дар красноречия отсутствует у меня напрочь. Оставалось увещевать только, мол, опасности подвергается не одна лишь принцесса Ацерола, но и люди невинные. Вдруг кто-нибудь из соседней страны прослышит о прекрасной принцессе, да решится границу пересечь, чтоб убедиться в правдивости слухов. А если она в мой королевский замок трупов переселится, о котором везде слава дурная ходит, то новых жертв не случится. Никто в здравом уме и близко к нему не подойдет. Что это было? Горькая правда или сладкая ложь? Не разумею. Сложно судить объективно. Но, глядя в прошлое, скажу с уверенностью одно. Пришлось приложить немало усилий, чтобы искусно завоевать благосклонность моего провианта. Хотя, по мне, так лучше вкусная еда, а не искусная готовка. Принцесса Ацерола учла все сказанное, подумала, да приняла мое приглашение. Интересно, что именно доверие ее заслужить помогло? Само собой, такому вампиру, как я, да еще с репутацией дурного, подходит больше украсть эту бесподобную красотку, да под замок в замке посадить. Однако, если имеешь дело с красотой не столько бесподобной, сколько убийственной, метода не сработает. Остается только пытаться похитить ее, точно следуя смыслу, заложенному в само слово. Завлечь и увести обманом. Слово «похищение» состоит из иероглифов «завлекать» и «похищать обманом». Все сложится хорошо. Вернее, все как раз по плану идет. Коли принцессу Ацеролу ошеломит вид моего гигантского замка трупов. После такого позора три смерти подряд. Жизненно важно продемонстрировать свои достоинства, иначе это скажется на дальнейших отношениях. Да чего ж круто, да? Я владелец замка! Только принцессу Ацеролу, если судить по ее реакции, вид его величественный не впечатлил. «И вы живете в таком огромном замке в полном одиночестве?» «Как будто она жалела меня, беднягу-вампира!» «Черт возьми! Боюсь, в голове я уж закрепился мой образ одиночки!» «Да что ты! Какое там одиночество? Живу вот вместе с рабом верным!» «Жаль, конечно, но сколько ей не объясняй, а все выглядит как оправдание!» «Кстати, вместе с объяснениями на ум пришел и сам Тропикалиск, о котором прежде и подумать было как-то не кстати. Позабылся напрочь? Стыдно возвращаться с поникшей головой, так ничего и не съев, особенно если перед уходом важно и решительно заявить, мол, трапеза моя уже началась. Что ж, в таком случае остается лишь рисоваться перед своим рабом». «Ха, так вы с кем-то живете? Полагаю, стоит попросить у него дозволения, дабы я осталась у вас». «М-да». Чуткость сей барышни и забота, которой она одаряет всех подряд, прямо противоположна ее жестокости, точнее жестокости ее красоты. Что ты еще скажешь? Она и пожелания раба-вампира учитывает. Пришлось объяснять барышне, что получить одобрение слуги, пусть даже постфактум, не проблема. Он не привык перечить владыке. «Категорически против! О чем вы только думали, мастер? Поверить не могу! Вы пригласили в свой королевский замок жалкого человечешку!» Он был против. Не то слово. Этот разговор случился после того, как мне удалось временно разместить принцессу Ацерелу в гостиной и в тронный зал вернуться. Объясняю я, значит, вкратце ситуацию, а Тропикалис к тем временем пол реставрирует, с усердием и мастерски сочетая вампирские способности с навыками зодчего. Он даже колени не стал преклонять, и на трон не дал мне усесться, сразу в лицо заявил, что план ему мой, видите ли, не по нраву. «Вы изволите повелеть, дабы я заботился не только о вашей светлости, но и о ничтожном человеке? Вы простите невозможного, мастер!» «Погоди, ты что, обо мне заботишься? Какой профессиональный подход к делу!» «А может, это просто в характере раба?» Тропикалиск так скуксился, что казалось, того и гляди разрыдается. Еще минута, и не осталось бы сил сопротивляться его чарам. Вот до чего трогательную мордашку он состроил. Однако, собравшись силами, удалось заявить ему. «Решение таково и точка. Мнение твое меня совершенно не заботит. И, кстати, хорош использовать заурядные звучания. Что еще за мастер?» «Смиренно прошу вашей милости и прощения, суицид-мастер!» Тропикалис упал на колени, опомнился, видать. Однако ж не склонил голову, а пристально на меня уставился. Может, он и раб, но характер у него точно есть. И мне хватило глупости смотреть на него свысока. Презирать? Думать, что он всего лишь преданный идиот? Велика же моя ошибка. Не самое подходящее место и время для таких открытий, а все равно меня охватила радость, что, пущая и с опозданием, но я теперь знаю и об этой черте слуги моего, о которой и догадаться нельзя было. Не паникуй. Можешь вовсе не заботиться о человеке, не заставляю. Скорее наказываю. Держись-ка подальше от принцессы Ацеролы. Принцессы Ацеролы? «Вот как! Подумать только! Вы изволили высечь в памяти имя ничтожного человечешки, суицид-мастер!» Пришел в ужас Тропикалиск. «Думаешь, у владыки совсем плохо с памятью? Уж имена-то запомнить я могу!» А сам еще в наглую продолжает принцессу ничтожным человечешкой называть. Хотя раньше был ее сородичем. Или же... Он жгуче ненавидит ее как раз потому, что когда-то тоже был человеком. Отвращение к своему роду. Отвращение к бывшему роду? Что сказать? Я, прирожденный вампир, порожденный людской злобой, а не превращенный укусом, тоже существами низшими людишек считаю. Так что взгляды у нас с Тропикалиском совпадают. Еще как. Нет нужды различать людей и как-то запоминать каждого по отдельности. Но это, барышня, другое дело. Принцесса Ацерола, прекрасная принцесса, ни разу не ничтожный человечишка. Она совершенный человек. С мясом лучшего качества. Достойный того, чтоб его запомнили. Так что надо бы предупредить Тропикалиска. Я смерти готовый, неизбежно смертный, неотвратимо смертный вампир. Для меня защитный барьер принцессы этой... ничто. Но вампир вроде тебя запросто об него расшибётся. Коли встретишься с ней лицом к лицу, в тот же миг разлетишься на куски. Кстати, это случилось со мной, стоило впервые увидеть принцессу. Стало быть, заявлять, будто ее барьер для меня – ничто, как-то очень уж самодовольно. Но если не вынести слуге предупреждение суровое, то ему захочется лично во всем убедиться. Проверить, что красота прекрасной принцессы даже не людей соблазняет. В таком случае позвольте предупредить. Ей тем более нельзя здесь оставаться, суицид-мастер!» Воспротивился Тропикалиск. «Да разве можно держать столь опасную особу в этих стенах?» «Будучи смотрителем замка, со всем почтением уведомляю, что не способен глядеть на это сквозь пальцы!» «Ну, я знаю, что он за замком ухаживает, но чтоб смотрителем себя считать?» «Ха, кажись, если отношения с кем налаживаешь, просто обречен таки открывать новые стороны чужой личности. Может, имеет смысл попытаться раскрыть до сих пор нераскрытые качества моего слуги?» «Много болтаешь, Тропикалиск! Недовольство свое лучика при себе держи!» «Никогда мне не приходилось менять свои решения. Али не так?» «Ежели мне позволено будет сообщить вашей светлости, полагаю, это не совсем так». «Ха-ха! Да ладно!» «Хотя да. Решимость и убеждения мои правда под сомнением. Кое-кто покинул замок с твердым намерением съесть ту принцессу из сказки, а в итоге сюда ее притащил. хотя обычно-то я стараюсь достичь поставленных целей, насколько это возможно. Только делаю это по-своему, на свой лад. По сути, принцессу пригласили не на званый обед. Она скорее не сядет за стол, а попадет туда в качестве главного блюда. Я будто бы заготавливаю пищу на будущее. А раз так, то рабу стоило бы похвалить владыку за тяжкий труд. Ты был прав, Тропикалиск. Она не так-то и проста. Пищу это трудновато до готовности довести. Проглотить ее целиком, кажись, не выйдет. Думаю, сначала надо бы тщательно подготовиться. И серьезно отнестись к этому. Чтоб съесть принцессу. Еще раз, не смотри на меня так. Забота о ней ляжет на мои плечи. А вы, ваша светлость, вправду сумеете позаботиться о провизии? Не станет ли это затем моей обязанностью? Конечно, смогу! Казалось, будто ребенок, подобравший на улице пса бездомного, просит разрешения у родителей оставить дворнягу дома. О, какое точное сравнение! Какое сходство ситуаций! Отличие лишь в том, что подобранный мной человек не питомец, а пища. Решено! Я смогу! Вот тебе моя воля! В общем, так все и будет. Никаких трудностей! Помяни мое слово! Проблем она не создаст, да и не придется держать ее долго. Побудет здесь, пока через барьер красоты не пробьюсь и не убью. Дело времени. Воля ваша. Но если вдруг что... Добавил Тропикалиск неохотно. На меня не рассчитывайте. И через силу и даже с горечью разрешил прекрасной принцессе остаться в замке. Если задуматься, замок-то мой. И чего это тогда добиваюсь разрешения у подчиненного? Но отношения владыки и раба довольно-таки сложная штука. Не все так однозначно. Что ни говори, а времени вышло прилично. Пока мест улаживались все трудности, только главное было все еще впереди. Итак, Тропикалиск, хочу узнать твое мнение. Сначала заявить слуге, что мнение его меня не заботит, а потом совета у него спросить. Но надо же! Как, по-твоему, можно убить прекрасную принцессу?